Рассказ Кристины Рой «Счастливый вечер». По зимней дороге, петляющей между невысоких холмов и плоских равнин, шел молодой человек. Мелкий предновогодний снежок, сверкающий в лучах холодного солнца, словно драгоценные камни, падал на его голову и плечи. Прилично одетый, в теплом пальто и шапке, в руке он держал матерчатую сумку, за спиной висел туго набитый рюкзак. Сидевшие на телеграфных столбах стая ворон внимательно и многозначительно смотрел на него, будто хотел поприветствовать. Парень взглянул наверх, сгущались сумерки. Перед ним открывался чудесный вид на маленькие заснеженные деревушки с белыми костелами и стройными башенками. Он остановился. Занесенные снегом сады играли в лучах солнца розовыми и синими красками. Молодой человек положил сумку на снег, снял шапку, помял ее в руках, склонил покрытую густыми волосами голову и кратко помолился. Потом он стал всматриваться вдаль, пытаясь получше разглядеть первую деревушку. Пытливый, озабоченный взгляд сменился выражением тоскливого, безмолвного вопроса на лице, как будто он ждал ответа от этого прекрасного мира. Ответа, от которого для него зависело очень многое, почти все. «Здорово, приятель!» — услышал он за своей спиной. Он оглянулся. Еще один путешественник, давно уже шедший следом, сумел, наконец, догнать его. «На что это ты так смотришь?» — спросил тот. «Добрый день!» — ответил молодой человек. «Не подскажете, как называется эта деревушка?» «Теперь она называется так же, как когда-то назвали наши отцы. Я имею в виду до того, как венгры переименовали ее». «Длинная. Ей правда подходит это название», — рассказал словоохотливый собеседник. «Надеюсь, у вас в деревне теперь другие порядки. Верно, жизнь стала лучше?» «Кому как, приятель, кому как», — покачал головой путешественник. «Порядков новых много. Какие-то лучше, какие-то хуже. Бог дал нам эту свободу, и мы ему за это благодарны». Но люди на той войне словно с ума посходили. Раз уж другие на нас теперь не нападают, то мы сами друг друга со света изводим. «Да, жаль», — грустно сказал парень, и голос его еле заметно дрогнул. «А вы не знаете, семья Костельных жива?» «Костельных?» — переспросил собеседник. «Отец и мать живы, да и младший сын с ними. Только Янка Костельный с войны еще не вернулся. Признаться, в деревне все уже давно считают, что он погиб. Только его жена и слышать об этом не хочет. 10 лет прошло с тех пор, как он в плен попал, но она все его ждет. Еще». Глаза молодого человека загорелись, как два уголька. «И замуж не вышла, как другие?» «Маришка Костельная не такая, как другие. Если она раньше этого не сделала, когда дети были маленькими, и свекры со свекровью уговаривали ее выйти замуж, то теперь, когда она уже 10 лет живет со своими родителями, и подавно. А ведь многие просили ее руки», — сказал путешественник. «Да и неудивительно. Такая красивая, верная и порядочная жена. Но как только перешла она в новую веру, так и оставили ее в покое». «В какую новую веру?» — вопросительно уставился в лицо собеседнику парень. «Да понимаешь», — медленно сказал тот, — «во время войны, когда людям совсем плохо было, многие начали искать помощи у Бога, взывали к Нему, вернулись к Слову Божьему, к молитвам. В этом не было ничего плохого. Я и сам не раз присоединялся к этим молитвам. Но когда они возлюбили Слово Божье, стали каяться в своих грехах. И с тех пор, как приняли Слово Божье, начали жить лучше. А другим это не понравилось. Они сердились и посмеивались над тем, что их односельчане перешли в какую-то новую веру. Из-за этих насмешек многие перестали приходить на собрания. Но Маришка Костельная была среди тех, кто остался. Много с ней старики намучились, ведь в основном из-за этого она от них ушла. Вернулась к своим родителям. А потом все стали собираться в ее доме. «Ну, приятель», – неожиданно добавил он, – «тут у нас пути расходятся. Мне надо в Грязевку, а тебе в Длинную. Так что с Богом». Хотя мне было бы интересно узнать, почему ты спрашивал о Костельных? «Я несу им весть о Яне», — сказал мужчина. «Не может быть! Послушай, я тебя очень прошу, если у тебя плохие новости, не рассказывайте об этом Маришке сегодня. Ведь сегодня щедрый вечер, один из святочных вечеров накануне Нового года. В этот день накрывает обильный праздничный стол». А переодетый в карнавальный костюм молодежь ходит от дому к дому и желает хозяевам всяческих благ и достатка. Не бойтесь, я не хочу ее огорчать, и спасибо вам за все, что вы мне рассказали. Спустя несколько секунд старший мужчина уже шел к другой деревушке, а младший поднял сумку и стал спускаться с холма к своей деревушке. Он остановился у небольшого углового дома. Когда скрипнула, открываясь калитка, мужчина услышал ленивое рычание, а через мгновение появился старый седой пес. «Трезор, ты еще жив!» – удивленно вскрикнул пришедший. Пес зашевелил ушами, подбежал, обнюхал мужчину, а потом завыл, хрипло залаял и начал прыгать и лизать ему руки. На этот шум открылась кухонная дверь, и появившийся 10-летний мальчик минуту с любопытством смотрел на незнакомца, а потом обернулся и закричал: «Мама, мамочка, там Трезор встречает какого-то пана, а тот с ним разговаривает, как будто давно его знает. Идите, посмотрите». Красивая, еще молодая женщина выпустила из рук совок, которым ворошила уголь в печи, и поднялась. Стало видно, как похож на нее мальчик. Она выглянула на улицу. «Янка! О, мой Янка!» Разнесся по двору ликующий крик, и молодая крестьянка уже летела в раскрытые объятия мужа. «Маришка моя, Маришка, что грехи людские разлучили на годы, то воля Господня вновь соединила. Кто может описать счастье встречи после стольких лет? Ты пришел, пришел, не зря я тебя так долго ждала», все время повторяла она. «Я пришел, ты дождалась, слава Богу», шептал он, обнимая ее. «Ой, Янка, страшно подумать, что я могла дать себя бы уговорить. Нет, это было невозможно. Не могла я представить рядом с собой другого мужа. Я верил в твою верность, Маришка. Господь спас меня и, вопреки всему, помог тебе свою верность сохранить. Посмотри, как вырос твой сын Андрейка. Андрейка, подойди сюда. Это наш папа вернулся». Обнимая одной рукой мужа, другой счастливая жена притянула к нему застеснявшегося мальчика. Все вместе они пошли в дом. «Андрейка, беги, позови Иленку, только не говори никому, зачем я ее зову», сказала мать сыну. «И не говори, кто к нам пришел». «Правильно, Маришка, я буду рад видеть всех, но потом, а сейчас надо преклонить колени перед Богом. Узнал я, что ты к нему за помощью обращалась, и я искал его и нашел. Тот, чей день рождения мы будем сегодня праздновать, стал моим спасителем. «И твоим тоже?» Муж потянул жену за руку, приглашая встать рядом с собой на колени, потому что она уже громко начала благодарить того, которого они оба любили. Но едва успели они сказать самое главное, как в доме уже была куча народу. Молодая хозяйка вынуждена была бежать к печи готовить еду. К счастью, у нее ничего не сгорело. Теща и тесть уже обнимали зятя. За ними прибежали его мать и отец, брат и невестка, а раньше всех его маленькая дочурка. И всем было интересно услышать его рассказ о том, как он добрался домой. Он пообещал обо всем рассказать после ужина. «Мамочка, вы уж перестаньте сердиться на меня за то, что я не послушала ваших уговоров и дождалась Янка», — прильнула невестка к свекрови, а та обняла ее в ответ. «Пусть воздастся тебе за это во сто крат», — ответила пожилая женщина. «Что бы он несчастный делал, если бы нашел тебя замужем?» И прямо в щедрый вечер начал Янка свою историю. Женщины быстро убрали посуду и остатки еды и уселись вокруг стола. И в доме стало так тихо, что было слышно, как жужжит муха. Только голос молодого мужчины раздавался в нем то важно, то грустно, то серьезно. Потому что рассказывал он о том, как попал в плен, когда отступила австро-венгерская армия. Давайте и мы послушаем его рассказ. Янка рассказывал о том, как он ужасно скучал по дому, как 3 года провел в плену и 3 раза пытался бежать, но безуспешно. На 3-й раз он потерял надежду и испугался, что так и останется навсегда в этой чужой земле. Он предпочитал умереть. До смерти уставший, оборванный, без единой монетки в кармане, он лежал в снегу на мерзлой земле. Снег валил так густо, что грозил совсем завалить мужчину, и тогда ему пришел бы конец. Во сне он замерз бы насмерть. Ян все-таки уснул. Он не знал, сколько проспал, но когда очнулся, обнаружил, что лежит в тепле. Все его тело невыносимо жгло. Он обморозился. Оказалось, что какой-то ссыльный, живущий в тех местах уже лет 20, нашел его и спас от смерти. А потом нежно, как мать за ребенком, ухаживал за Яном на протяжении всей его болезни. В те долгие зимние ночи, которые он проводил между болезненным бредом и явью, добрый старец рассказывал ему о своей тяжкой судьбе. Они вместе читали Евангелие. Старик пел старческим, но чистым голосом красивые святые песни и учил этим песням своего гостя. О, как любил старик Иисуса! Сын Божий был для него всем на свете. Ради него он был готов терпеть любые муки. Согласился бы еще 3 раза пережить те тяготы, которые уже пережил. Когда всем его товарищам разрешили вернуться домой после ссылки, он тоже мог вернуться вместе с ними, но не захотел. «Там дома, — говорил старик, — у меня уже никого не было. А с Господом и ради Господа я мог бы жить где угодно. Он найдет меня и здесь, когда придет». Так он и остался. Навещал иногда старых изгнанников и политических заключенных, которые тоже не вернулись домой. Нес им Слово Божье, читал Евангелие, и ни одного из них привел ко Христу. «Как и меня», — вздохнул рассказчик. «Когда я выздоровел, — продолжал он, — старик слег, и я смог отплатить ему за его добро. Не только за то, что он сделал для меня, но и за то, что сделал для всех нас. Я ухаживал за ним до конца. Он умер у меня на руках смертью праведника. Умирая, старик положил руку мне на голову и благословил меня». Он завещал мне все свое имущество. Библию, шубу, которую кто-то подарил ему много лет назад, ветхую одежду и 5 рублей. С этим добром я и убежал еще раз. Но на этот раз я уже шел не сам по себе, а как дитя Божье, ведомое им. Так что побег мой удался. Один Бог знает, как тяжел был мой путь. Несколько месяцев я продирался сквозь тайгу, пока не добрался до моря, а там отыскал большой американский корабль. Капитан, добрый человек, согласился выслушать меня. Услышав, что я кузнец, он взял меня на место одного из матросов, которого вынужден был оставить на суше из-за болезни. Я уверен, никто из знакомых, кроме Трезора, не узнал бы меня тогда, заросший, оборванный, одичавший, почти не похожий на человека. И если бы не милость Божья, капитан меня не взял бы. Корабль стоял в порту еще 2 дня. За это время я помылся, постригся, побрился, постирал последнюю оставшуюся у меня одежду. И когда я предстал перед капитаном чистым, он меня не узнал. А у него в каюте как раз сидели 2 пана, один из которых знал русский язык. Пришлось мне еще раз вкратце поведать им свою историю и пообещать, что расскажу ее целиком, когда мы выйдем в море. Надо сказать, они потом позаботились об этом. Позвали меня в уютную кают-компанию. Тот пан переводил, а я рассказывал все с самого начала. Как ушел на войну 12 лет назад, и вот уже 10 лет не видел жену и детей, как с большим трудом добираюсь домой, и что Бог помог мне перенести все испытания, которые выпали на мою долю, и поможет добраться домой. Рассказывал им о том святом Божьем человеке, чьи лохмотья прикрывали теперь мое тело. Многие слушатели плакали и все пожимали мне руку. На следующий день мне подарили целый чемодан одежды и белья. Еще не раз за время путешествия мне пришлось повторить свою историю о том, как я сбежал из плена. Мне давали самую хорошую еду, нашли хорошую работу и положили приличную плату. А когда корабль пристал к берегу, капитан передал мне подарки путешественников для меня и семьи. Так вот я добрался до дома. И Господь наш Иисус Христос, который всегда был рядом в это тяжелое время, пришел со мной. Он позаботился и о том, чтобы я не вернулся нищим. Я здоров телом и душой, и у меня есть немного денег, чтобы заняться ремеслом. А вас, дорогие мои, Он сберег от смерти, помог выжить и сохранил мою жену и детей, чтобы они дождались меня и остались верными мне. А еще позаботился о том, чтобы моя Маришка узнала Его любовь, чтобы мы вместе с ней могли начать новую жизнь. И это самое главное. Давайте поблагодарим Его, а потом я раздам подарки, которые передали для вас добрые люди. Ведь сегодня щедрый вечер. Гости поблагодарили Господа, многие не могли сдержать слез. Потом Янка Костельный открыл свою большую сумку и стал раздавать подарки, а люди радовались от всего сердца. «Тебе, Маришка, я ничего не принес, кроме своего себя», — оправдываясь, сказал он. «Ух, Янка!» — обняла его жена. «Этого мне хватит на всю жизнь!» Воспользовавшись тем, что старики и дети радовались подаркам, муж и жена вышли на улицу под праздничное звездное небо, на то самое место, где они разлучились 12 лет назад, где молодая женщина в слезах прощалась со своим любимым. Сейчас здесь стояли 2 счастливых человека. Сердца их были полны любовью, И они знали, что даже смерть не сможет разлучить их, ведь стали они детьми вечности и познали Бога.